Приходилось клеить конверты, кульки всякие, коробочки, бахрому вязать. Нудное, бессмысленное занятие, потому что, знаешь, одна машина за час наклеит больше кульков, чем ты за всю свою жизнь. Я сначала волком выл от такой работы. Представьте себе 16-летнего мальчишку, который должен день за днем клеить кульки и думать, что он больше ни на что не пригоден. Потом ничего, претерпелся. Мама меня вытянула. Она приходила с работы, молча садилась рядом со мной, ловко резала бумагу и клеила эти проклятые пакеты далеко за полночь и засыпала, уронив на них голову, и намазанные клейстером обрезки прилипали к ее волосам. Позже, когда у меня сводило от карандаша судорогой мышцы рук и плечи, когда я, тупев над задачами по тригонометрии, над химическими формулами, забрасывал учебники в угол, зарывался лицом в подушку, перед моими глазами вставали кульки из плотной коричневой бумаги и тягучий клейстер. И я вставал и снова садился за стол, подкатывая локтем карандаш. Это неправда, что силу дает только любовь. Ненависть делает это так же успешно. Стоило мне примириться с кульками. Даже не хочется думать о том, чем бы это закончилось. Совсем неожиданно ко мне пришла подмога. Соседские ребятишки-тимуровцы. Однажды целой гурьбой они ввалились к нам в дом, и после уже я не знал от них отбоя. Они набрасывались на эти кульки с такой веселой яростью, что мои месячные запасы сырья иссякали через 3-4 дня. На комбинате я сразу вышел в ударники. Я мог бы со своими помощниками перевыполнять план за всех инвалидов нашего города. Но там тоже не дураки сидели, особо разгоняться не давали. Знали, откуда появилась у меня такая прыть. Присылали материала, чтобы набралось на человеческую пенсию, и довольно. «Не один ты такой на государственной шее!» Так прошел год, и я получил право на пенсию как инвалид труда. Правда, выдавать ее мне стали позже, уже в университете, вместе со стипендией. Я, когда первую зарплату получил, в собес заявление отнес – «Спасибо, мол, родное государство, поддержало, пока нужда была. Теперь я и сам не пропаду. А меня собесовцы, добрые мои приятельницы, насмех подняли. Тебе по закону платят, по закону. Зарплата у тебя какая? Пока 88». «Ну и ступай ко всем чертям, миллионер сопливый, не мешай людям работать!» Воистину, благими намерениями вымощена дорога в ад. 20. Никак не научусь бриться на ощупь, и оттого по утрам вынужден любоваться своей физиономией. А что? И ничего. Крепкий шишковатый лоб с двумя круто сбегающими к вискам глубокими морщинами. Уже довольно приметные залысины, хотя волосы еще густые, расческу не вогнать. черные, как у матери, вернее, не совсем черные, много седых, особенно на висках. Сидеть я начал рано, еще в больнице. Тетя Даша, бывало, кормит меня из ложечки, а сама причитает: «Ах ты мой голубок, ах, дитятка ты мое горькое, такое малое, а головка седая». Но тогда она, конечно, преувеличивала. Очень она жалела меня. Сейчас седины куда больше. Да, значит, волосы черные, глаза синие, отцовские глаза. Даже странно немного. Как говорится, жгучий брюнет и синие глаза. Небольшие, не маленькие, нормальные синие глаза. Нос прямой, но коротковатый. Губы толстые, чуть оттопыренные. Это придает моему лицу какое-то обиженное выражение. Зубы ровные, крупные. Какими только видами боли не наделила меня судьба, от зубной избавила. И на том спасибо. 21. Приходит вечером ко мне, швыряет на стол пальто и говорит: «Я пришла». «Очень хорошо», — отвечаю. «Посиди, я сейчас чаю согрею. Мне мама варенье прислала вишневого с косточками. Ты любишь с косточками?» «Не люблю». «Ну ладно», — примирительно говорю я. «Будешь пить с сахаром?» «Не буду». «Тогда я и греть не стану, я уже ужинал. А может, тебе яичницу поджарить с ветчиной, а? У меня ветчина, пальчики оближешь. Дай мне водки». «С ума сошла, разве ты забыла? Алкоголь, яд, он разрушительно действует на человеческий организм». «Помню, дай сигарету». «Ни в коем случае. Никотин – это тоже яд. 1 грамм никотина убивает кролика, 2 грамма – верблюда, 3 грамма. Замолчи, иначе я тебя самого убью. Сделай одолжение, век буду тебе благодарен. Только обожди минутку. Я напишу записку, что покончил жизнь самоубийством, а то у тебя будут неприятности с милицией». Ложится на тахту, плачет. Я молча прикуриваю сигарету от сигареты, чтобы не возиться со спичками. «Держись», — приказываю я себе. «Ты не должен сорваться, держись». Вспоминаю лесок за глиняным карьером, насквозь пронизанный нежарким осенним солнцем, дрожащие веснушки, блики на хрусткой листве, красную шапку мухомора у сизой бомшела ели. И до чего же отчетливы сидят они во мне, эти воспоминания, и как давно все это было! 1000 лет назад. Зачем она пришла? Наверное, поссорилась с Костей, захотелось отвести душу. Чего они там не поделили? Взгляды на живопись импрессионистов или на преимущество красного борща перед гороховым супом? 22. Просто смешно, с какой нежностью я иногда вспоминаю свои руки. Это случается, когда мне вдруг покажется, что у меня вообще никогда не было рук, что я и родился таким. А они ведь были, были. И как же мне в такие минуты становится жаль их.